Часть третья. Первый раз у Лёши был настоящий отпуск осенью 45-го года. Он приехал в Москву не на сутки, как в тот раз, когда перегоняли самолеты, а по-настоящему на месяц. Но странно, этот месяц прошел так же бестолково и в таком же угаре, как те сутки. Он приехал к гвардии капитаном. Он сверкал всеми своими орденами, черным кожаным регланом. В магазинах, в бане, в парикмахерских, орденоносцам без очереди, в трамваях бесплатно, холостякам особый почет от девушек. Денег много. Вдобавок куча оккупационных марок. Их тоже можно обменять на наши деньги. Тратить их в Москве очень приятно. В коммерческих магазинах есть все на свете. А водке и говорить нечего, хоть залейся. Но почему все, как и в прошлый раз, идет кувырком? Даже в комендатуру и то опять попал. Оказывается, в Москве нельзя ходить в реглане, можно только в шинели. Эх, беда! Шинели у летчиков теперь серые, как и у матушки пехоты. Реглан куда представительнее. Но у Лёши не было желания заниматься в комендатуре по 2 часа в день строевой подготовкой. Лучше выпить в ресторане или дома. Нина Викторовна с испугом смотрела на то, как пил Лёша и его товарищи. Ни одной еды без водки. Разве ж можно так? И в обед, и в ужин, и даже с утра. Никакое здоровье этого не выдержит. Саша, хоть бы ты ему сказала. Ведь так и печень погубить недолго. «Костя, почему ты молчишь?» Константин Артемьевич действительно ничего не говорил и мужественно участвовал в каждой выпивке, надеясь, что таким образом Лёше меньше перепадет. Он тоже тревожился, но его тревога была иная. «Лёшенька», — сказал он однажды вечером, «ты знаешь, что после той войны на Западе возникло... Ну, родилось такое поколение, потерянное поколение. Ты, наверное, читал «На Западном фронте без перемен» Ремарка? Да, Лёша читал Ремарка. Он в Германии читал его даже по-немецки. Они с товарищем, с Лёшей Костюченко, жили в небольшом немецком городке и завели дружбу со стариком-немцем, который числился музыкантом при доме офицеров. Они таскали ему хлеб и котлеты из летной столовой, а старик играл им на рояле и давал читать немецкие книжки. Среди них были и романы Ремарка. Хороший писатель, ничего не скажешь. Итак, что такое потерянное поколение, Леша отлично знает. Но как объяснить им всем, чтобы они не тревожились за него, не маялись? Это его первый отпуск. Первый настоящий отпуск за несколько лет. Как он жил во время войны, это не так-то легко рассказать. Бывало и лучше, и хуже. Жил и в землянке с протекающим потолком, и в деревянном бараке, и в хатах, и в настоящих домах. Конечно, авиации не пехота, в окопах он не лежал. Но вся жизнь сосредоточилась в кратком просвете от вылета до вылета. Ну, верно. В победе никто не сомневался, но никто не был уверен, что доживет до победы. И почти после каждого вылета стариков в полку становилось меньше. Приходили новые молодые ребята. Ну что ж, это было в порядке вещей. Никто не терял бодрости. И после благополучного вылета, когда батальон аэродромного обслуживания устраивал танцы, Леша танцевал вместе со всеми. Он танцевал, пел песни, читал стихи, заводил знакомства с девчонками из батальона. Кое-кто из ребят женился. Но, бывало, только возникнув, семья рушилась, погибал муж. Но что еще было? В дни затишья начальство заставляло заниматься теорией. Занимались. И все-таки вся эта жизнь была в сущности только напряженной подготовкой к очередному вылету. Теперь этого напряжения нет, оно ушло. Леша выжил, и это очень здорово. Он выжил не потому, что прятался, просто так уж получилось, просто пролетело мимо. А если задевало, то не насовсем. И сейчас он рад. И нет у него охоты думать о будущем. Он знает, скоро начнет готовиться в академию и непременно на инженерный факультет. Будет инженером-штурманом. Ну, а потом женится. Но только не сейчас. Сейчас он отвыкает от войны и привыкает к миру. Вот так. Все это понимает только один человек. Митя. И еще, пожалуй, Саша. Кто бы сказал маме, чтобы она не смотрела на Лешу такими испуганными глазами и не сватала бы его? Он не хочет знакомиться с этой зеленой молодежью. Неохота ему. Как-то к Мите зашли две девчонки из редакции, принесли какие-то снимки. Посидели, поговорили, потом ушли. Митя спрашивает: «Ты что ж не пошел провожать, хорошенькие?» А ему неинтересно. Но ничего этого Леша не сказал встревоженному отцу. Он только подумал. А сказал так: «Не беспокойся, папа, все будет хорошо. Просто я немного устал от войны, это пройдет». Да, конечно, пройдет. Он ходил по московским улицам и думал. Думал и разговаривал. Сам с собой. О чем он думал? О многом. Каких только улиц нет в Москве. Сивцев-Вражек, Собачья площадка. А улицы Коли Угарова нет. Кто такой Коля Угаров? Летчик, коренной москвич. Хороший парень, плясун. Глаза... цыганские, разбойничьи. Сколько Леша говорил с ним о Москве, они все улицы перебрали. А теперь нет его. Погиб в 44-м. Никаких улиц не хватит, чтобы назвать их именами погибших. Странная какая вещь. Леша любил летать и знал, что будет летать всю жизнь, пока хватит здоровья. И воевал он с азартом, и честно мог о себе сказать: «Я не трус». Он не боялся ничего, ни зенитных разрывов самолета, ни трассы атакующего истребителя. В полку говорили: «Лешка, он бесстрашный». Видели, что Леша не рисуется, что он и вправду ничего не боится, рвется на любое задание, и чем оно опаснее, тем сильнее рвется. Но вот в конце 44-го Лешу ранило. И не так, чтоб сильно. Через две недели он снова летал. Но, увидев разрывы, он вздрогнул. И сердце у него защемило. Он вдруг подумал, что и он смертен. Ну, конечно, он взял себя в руки. Где-то в самой глубине души встрепенувшееся желание защитить, сберечь себя, притупилось, ушло. Однако Леша помнил о нем. Странный это был год, 44-й. В начале войны никто не позволял себе думать о ее конце. Немцы у Волги, какой там конец? Но в 44-м, когда под крылом самолета стали появляться немецкие земли, все чаще приходила мысль: когда же конец? В 43-м погиб Женя Вишняков, закадычный друг. Это было горе. Горе обыденное, привычное. Война. Но когда в апреле 45-го погибли почти одновременно Колька Прозвоночников и Саша Пронин, с этими примириться было нельзя. Оба они были замечательные летчики. На войне с первых дней сколько раз горели, падали, воскресали. И для чего? Чтоб погибнуть накануне победы? А Леша уцелел. И вот сейчас ходит по московским улицам и думает о жизни и смерти. Потом Леша уехал. Пришлось занять у родителей денег, свои все истратил. Толком ничего не купил, никого не одарил, а денег не стало. Вот она, водка-то. Леша вернулся в свой маленький немецкий городок и затосковал. Все ему опостылило. Его стали раздражать улицы, кирки, крыши. Все не так, как дома. И с этим почему-то нельзя было примириться. куда угодно, хоть в пустыню, хоть в тундру, но только домой, в Россию. Но тоска по родине оказывается не основание для бегства из оккупационных войск. Если отпускать по этой причине, глядишь, никого в Германии не останется. Значит, есть только один выход — академия. Но не один Леша такой умный. Многие ребята усмотрели этот единственный выход. Поэтому надо думать о конкурсе и очень жестоком. Кроме того, 10 класса Леша так и не увидел, а многое из того, чему учили в первых 9, позабыл. И Леша стал заниматься. Занимался он неистово, в корыстных целях, завел дружбу с молоденьким инженером эскадрильи, присланным в полк после войны. То есть, в сущности, они были ровесниками. Инженеру льстила дружба с орденоносным ветераном. Они вместе решали задачи по алгебре, по физике. Экзамена по-немецки Леша не боялся. Разговоры со стариком-пианистом даром не прошли, и чтение книг Ремарка и Гейне тоже. Но Лешин рапорт отклонили. «Молодой, подождешь». Он будто очнулся от учебников, растолкал их по ящикам. «Зря корпеть над учебниками он не станет. Не хотите, чтобы Леша учился? Не надо. Он снова окунется в прежнюю привычную жизнь. Она была не такой уж скучной, если вдуматься». Но верно говорили древние. «Все течет, все изменяется. И нельзя дважды ступить в одну и ту же струю». Алеша огляделся и вдруг понял. Все вокруг переменилось. К Лешиным друзьям приехали жены, дети. Прежняя компания стала иной. «Знакомься», — говорит Марк Белоцерковский. «Вот моя жена, а это сын. Сыну 12 лет, совсем большой парень. А жена серьезная, спокойная. Навела в комнате чистоту, повесила занавески. Марк-то оказался в годах, у него семья, заботы. «Приходи вечером чай пить», — говорит Марк. И Леша приходит. И что самое странное, они действительно пьют чай, да. Тут живет не забулдыга Марк Белоцерковский, а семейный человек, Марк Григорьевич, с женой и сыном. Сюда не зайдешь в полночь после вечера самодеятельности в доме офицеров. И сюда не явишься, с кем попало. Одних жена Марка любит, а других нет. Она считает, что водиться сколько и Плущенко Марку совсем не обязательно. Ей куда приятнее, когда приходит Петя Соколов, с Петиной женой она в дружбе. Да то-то и оно. Они дружат семьями. И Леше там нечего делать. Неужели же только стемнеет ложиться спать? Это ни на что не похоже. А, впрочем, день забит, да и вообще убить время не так уж трудно. Вечером можно пойти в кино с Валей, в субботу концерт или спектакль в доме офицеров. И все-таки Леша снова послал рапорт насчет академии. А вдруг? Никогда еще не было так тоскливо, как сейчас. Валя, бухгалтер из вещотдела, вернулась из отпуска и сказала: «Меня там один сватал, маминой подруги сын. Электротехникум кончил, хороший такой парень. Выходи, — говорит, — замуж». Пристал прямо с ножом к горлу. Леша провожал Валю после кино домой. Он крепко держал ее под руку, слушал и молчал. «Ну как, посоветуешь? — спросила Валя. — А ты его любишь? — спросил Леша сквозь зубы. — Ты знаешь, кого я люблю, — ответила Валя. И теперь замолчали оба. Леша знал, что молчать нельзя. Знал, каких слов она ждет. Но сказать их не мог. — Значит, не любишь, — веселым голосом сказала Валя. — Понятно. Мне бы, конечно, кого-нибудь попроще. Ты для меня чересчур образованный. — Ну что ты мелешь? Какой я образованный? Я даже в 10-м не учился. — Ну, родители у тебя. Отец культурный, мать. — У меня мать, как и ты, бухгалтером работает. Замолчи. — Почему это я должна молчать? Я спрашиваю, как ты ко мне относишься, а ты не отвечаешь. Ну что ты меня мучаешь? Это я-то мучаю, интересно. Но, конечно, я понимаю, что я тебе не пара. Леша остановился. Замолчи, а то я уйду сейчас же. Не уйдешь. Разве ты меня одну в темноте оставишь? Нет, тебя не так воспитывали. Ты девушку одну в темноте не оставишь. Ты ее до дому доведешь и до свидания скажешь. Леша покрепче сжал зубы и шел рядом, не прерывая ее и не оправдываясь. Когда-то Кононов Антон Николаевич сказал ему: «Если женщина тебя ругает, молчи. Она всегда права. Ты, может, в одном не виноват, так уж непременно в чем другом провинился. Слушай и говори: да, мол, виноват, и прошу, мол, прости меня». «Ну в чем я виноват?» — думал Леша. «Ладно, не будем. Но я ж не говорил, что люблю. Мало ли что не говорил». «Не горюй, Леша», — услышал он веселый и злой Вален голос. «Выйду я замуж за своего электротехника и очень даже прекрасно буду жить. Ждать, чтоб тебя полюбил, кого ты любишь, это, знаешь, надо в запасе 5 жизней иметь». «Если не любишь, не выходи. Оставь при себе советы. Меня устраивает, чтобы меня любили, понятно? А он любит, так и указал. Больше, говорит, жизни люблю. Это на дороге не валяется, такое отношение». «Если не любишь, не выходи», — тупо повторил Леша. И тогда она заплакала. Леша остановился. С горя он готов был сказать ей все, что угодно, что очень любит, что жить без нее не может. «Валечка», — повторял он, целуя Валины мокрые глаза, — «не плачь, милая, послушай». Она вырвалась и взбежала на крыльцо. «Валя!» — позвал он. Она не ответила и скрылась за дверью. Он еще постоял у ее окна. Она не зажгла свет. Окно было темное. Прежде Леша стучал в темное окно, и ему открывали. А теперь, после этого разговора, он не смел постучать. Леша больше не вспоминал себя, прав он или виноват. Что потом было, и вспоминать неохота. Это был какой-то спектакль. Валя закрутила с Генкой Львовым, которого прежде не замечала. Танцевать с Генкой, в кино с Генкой. Леша только скрипел зубами, он подступиться к ней не мог. Стоило ему подойти к ней в клубе или на улице, как она говорила что-нибудь в пику ему: «Честные, а не безжалостные, ни почем не соврут. Я таких знаю». Или: «Кто меня потерял, не найдет. Нет, кончен бал, погасли свечи». Леше было невыносимо видеть рядом с ней этого долговязого Генку. И он стал думать: «А почему бы нам не пожениться? А может, это и есть любовь? Иначе зачем у меня все холодеет внутри, когда я вижу ее с Генкой?» Он подстерег ее однажды, когда она шла к подругам в общежитие. «Давай поговорим». «Не о чем», — ответила она устало. «Валя, давай забудем тот разговор». «Нет, не забудем. И если бы я за тебя пошла и кучу детей тебе нарожала, все равно не забыла бы. До самой смерти. Давай пожмем друг другу руки, как в песне поется. Будь здоров и не поминай лихом». А потом Валя уехала. И Леша никогда не чувствовал себя таким одиноким, как после ее отъезда. Тоска его сгрызла. И одно только могло его спасти — вызов из академии. Дом, Москва.